Глава 23. Согнувшись и подобрав под себя ноги, Дизайр уселась в углу на свой матрас. День уже близился к концу. В камере в это время, кроме нее, еще находилась Уини. Бес отправилась в пивную, а Халда, по-видимому, толкалась где-то в коридоре, прокручивая свои делишки. Высокая и неуклюжая старая корга, похоже, не хотела расставаться с прежним ремеслом. Она ухитрялась заниматься сводничеством даже здесь, в стенах Ньюгейта. Бес рассказывал, что Халда неплохо зарабатывает. В тюрьме находится немало заключенных, желающих позабавиться с молодыми, хорошенькими девушками и способных щедро платить за подобные услуги. Эта сука готова служить самому дьяволу, лишь бы сорвать куш побольше, как-то сказала о ней Бес. Во всяком случае, благодаря своим занятиям, она сможет скостить себе значительную часть срока. Халда делала вид, что не замечает Дизайр, но девушка по-прежнему чувствовала себя неспокойно, когда поблизости находилась эта женщина с неприятным злым лицом. Слухи о стычке между Морганом и Хокинсом уже распространились по всей тюрьме. Несомненно, дошли они и до Халды. Так что теперь она относилась к Дизайр с особой осторожностью, боясь навлечь на себя гнев знаменитого разбойника. Понимая это, Дизайр с тревогой думал о том, что может случиться с ней, если свершится суд над Морганом, и ему будет вынесен приговор. Она старалась отогнать от себя эти мысли. Они не виделись после того раза, когда она побывала у него. С тех пор она упорно продолжала лелеять мечту о том, что он снова даст знать о себе и пришлет кого-нибудь за ней. Воспоминания об их последнем свидании наполняли ее душу нежностью и любовью. В мыслях она начинала заново переживать те эпизоды, которые он ей подарил, живо ощущая его сильное тело, ласковые, успокаивающие руки. Она думала о предстоящем суде и о том, как должен вести себя Морган. У него есть аргументы в свою защиту, а судьи могли проявить хоть какое-то милосердие. Однако, вспоминая его лицо во время их последней встречи, с выражением бравады и готовности принять свою участь так, как есть, она понимала, что он не рассчитывает на пощаду. Она убедилась, что все его мысли о ней — добиться для нее менее сурового приговора. Во время своих размышлений Дизайр ненароком взглянула на Уинни. Девушка оторвала от подола своей юбки широкие полоски материи и явно мастерила веревку. Несколько дней назад Дизайр удалось наводящими вопросами и терпением вытянуть из девушки кое-какие сведения. Оказалось, что ее обвиняют в краже куска говядины и пирога с начинкой из почек. «Я сделал это потому, что была голодна и хотела накормить маму», — призналась ей тогда Уинни. Чего могла ожидать Уинни, представ перед судом? По предположениям Дизайр, ее не должны приговорить ни к клейму, ни к позорному столбу за столь ничтожное преступление. Но когда она высказала свои соображения Бес, та неопределенно пожала плечами. Как и Морган, Бес не обольщала себя напрасными надеждами на снисходительность судей. Послышался скрипучий звук. Дизайр повернула голову в сторону двери и быстро соскочила со своего матраса. «Бес, тебе удалось узнать что-нибудь новое? Что слышно насчет суда? Он еще не начался?» Вот уже две недели она задавала своей приятельнице один и тот же вопрос. Каждый раз Услышав отрицательный ответ, Дизайр с облегчением вздыхала. Она надеялась, что Джеффри получит ее письмо раньше, чем она и Морган предстанут пред судом, и тогда положение может измениться. Бесс стащила с себя шаль и швырнула ее на свой матрас. Затем вытерла пот со лба тыльной стороной руки. Чего бы только я ни дала за глоток свежего воздуха. Вот наступит лето, и начнется такое пекло, что впору резаться ножом. В нетерпении выведать последние новости, Дизайр продолжала теребить ее своими вопросами. — Бес, голубушка, ну, расскажи, что сейчас говорят о сессии судей? Бес взглянул на нее с сочувствием и сказала со вздохом. Сегодня утром уже начали потихоньку вывозить заключенных. Завтра ожидается сессия. Но это вовсе не значит, что нас сразу же вызовут на заседание. Это может случиться через несколько недель. Или вообще слушание дел может растянуться надолго, аж до сентября. Ты слышала что-нибудь о Моргане? Тебе неизвестно, увезли его или он еще в тюрьме? В ореховых глазах Бесс промелькнуло раздражение. Послушай, может быть, ты все-таки начнешь, наконец, больше думать о своей собственной шее? Бесс, не сердись. Ради всего святого, не скрывай от меня того, что тебе известно о Моргане. Мне в самом деле нечего тебе сказать о нем. Кого бы я ни расспрашивала, никто не знает, попадет ли твой драгоценный Морган Тренчард в первую партию для отправки в суд. Это я могу сказать тебе точно. В таком случае, — подумала Дизайр, — остается надежда на то, что он еще здесь, как и многие другие. В Нью-Гейте сидит в своей камере и дожидается суда. Почему ты не хочешь как следует подумать о том, что тебе говорить на суде, когда настанет твоя очередь? Бесс посмотрел на Дизайр с ухмылкой и продолжала. Я готова спорить на что угодно, что при разумном поведении у тебя есть надежды выйти на свободу. Собственно говоря, почему бы тебе не поработать головой? Ты можешь красиво и убедительно говорить. У тебя прекрасные манеры. Мне кажется, ты вполне можешь вызвать сочувствие к себе. Я думаю, что, глядя на тебя, даже самый бессердечный ублюдок, я имею в виду судью, проникнется состраданием. Дизайр, ты слышишь, что я тебе говорю? Стараюсь. Но мне трудно отделаться от мысли о «думай о себе». Если не хочешь, чтобы тебе накинули веревку на шею в Тайберне, — оборвала ее Бесс. Если сумеешь пустить слезу, когда начнешь рассказывать судьям о том, как тебя похитил Морган Тренчард, как он насиловал тебя, не обращая внимания на твои мольбы. Но все было совсем не так. Дизайр возмутили слова Бесс. Я же рассказывала тебе, как Морган вырвал меня из лап бандитов. Он сделал это, несмотря на то, что я похитила у него кошелек. — А, теперь вспомнила. Потом он привез тебя в какой-то фермерский дом, где обычно скрывался вместе со своими ворами-друзьями. Он увез меня с собой и спас от беды. Если бы он не сделал этого, мне пришлось бы возвращаться к старой Салли или продолжать скитаться по улицам Уайтфраерси. Там же мне пришлось бы воровать или умирать с голода. Умоляю тебя, выкинь это из головы. Ты должна заставить судей поверить, что была в то время почти девочкой, которую Тренчард силой лишил невинности. Можешь сказать, что ты работала служанкой в каком-нибудь уважаемом семействе. Можешь изобразить себя горничной какой-нибудь богатой леди. Ну, что тебе стоит придумать это? Скажешь, что ты отправилась выполнять поручение своей госпожи и подверглась нападению Моргана Тренчарда. Потом будешь рассказывать о том, как он увез тебя с собой. «Мисс Гилфорд», — это ее окликнул эльф, неожиданно появившийся в дверях. Обычно охранник обращался к ней не иначе, как «шлюха», а бывало, что и хуже. Сейчас вежливое обращение эльфа вызвало у Дизайр немалое удивление. Но все прояснилось очень быстро. Обезьяноподобный охранник посторонился, и Дизайр увидела стоявшего позади него Джеффри Орингтона. В первую секунду от неожиданности она не могла двинуться с места и произнести хоть слово. Когда она опомнилась, у нее вырвался вздох облегчения. Все это время ее не оставляла уверенность, что, получив весточку от нее, Джеффри обязательно придет. Она с благодарностью посмотрела на него. Движением руки Джеффри приказал эльфу удалиться, после чего медленно вошел в камеру. Если бы Дизайр позволила себе поддаться охватившим ее чувствам, она непременно бросилась бы навстречу ему с протянутыми руками и словами признательности. Сознавая неуместность подобных проявлений эмоций, она вынуждена была сохранять сдержанность. Она даже немного отступила назад, заметив перемены в его внешности. Он был не в расшитом камзоле и просторных панталонах. На худощавом лорде ловко сидел военный мундир с золотыми блестящими эполетами и такой же тесьмой на обшлагах. Благодаря форме он казался выше и шире в плечах. Прекрасно смотрелись плотно облегающие ноги голубые брюки и сверкающие кавалерийские сапоги. «Джеффри, что значит этот наряд?» — воскликнула Дизайр. Однако ответа не последовало, и она поняла, что он не только сменил одежду, но и внутренне стал другим. Посмотрев внимательнее на его твердый, неулыбающийся рот, синие глаза с выражением откровенного разочарования, она невольно попятилась. Теперь он казался ей старше и мужественнее, и она понимала, что это произошло из-за нее. Узнав всю правду, он, должно быть, был потрясен. Наверное, он испытывал унижение от того, что подарил свою любовь, и был готов предложить имя и титул ей любовницы преступника, разбойника с большой дороги. Скорее всего, первым человеком, рассказавшим ему об этом, была Ровена. Можно представить, с каким злорадством и какими красками она описала это. Вообразив, что творилось тогда в душе бедного Джеффри, Дизайр почувствовала, как боль сдавила ей сердце. «Вы, должно быть, получили мое письмо». Это все, что она могла сейчас сказать. Джеффри кивнул головой, но остался на прежнем месте. Он смотрел на нее в упор, в холодном молчании. Тогда ей пришло в голову, что она тоже сильно изменилась. Возможно, ее внешний вид производил на него отталкивающее впечатление. Она стояла перед ним с голыми грязными ногами и растрепанной головой, дырами и пятнами на своем зеленом шелковом платье. Теперь у нее мало общего с той модной элегантной девушкой, в которую он совсем недавно был влюблен. «Непривычно видеть вас в этой форменной одежде», — — сказала она, пытаясь хоть немного ослабить тягостное напряжение, испытываемое обоими. — В ней вы выглядите очень необычно. Я поступил на службу в кавалерию Его Величества. Он сказал это легким и беспристрастным тоном. Потом бросил беглый взгляд в сторону Бесс, которая приоткрыла рот от изумления и откровенно рассматривала его своими ореховыми глазами. Наконец, придя в себя, Бесс перевела глаза на Дизайр и многозначительно улыбнулась, чтобы таким образом приободрить ее. Затем схватила Уинни за руку, поставила ее на ноги и повела к выходу из камеры. Когда Бесс вместе с безропотно последовавшей за ней девушкой оказалась в мрачном коридоре, она задержалась у двери и, напрягая слух, стала ловить каждое слово, доносившееся из камеры. Джеффри осмотрелся и брезгливо повел носом. «Омерзительная дыра», — сказал он. «Чудовищное зловоние. Наверное, через месяц или два воздух здесь станет еще хуже». Он явно старался придерживаться нейтральной темы и избегал непосредственного обращения к Дизайр. Даже в отсутствие других девушек он не мог заставить себя говорить непринужденно и открыто выразить свои чувства. В связывавшем их невидимом мостике недоставало одного звена. «Даже если бы вы не откликнулись на мое письмо, я не таила бы на вас обиды», — сказала Дизайр, решившись взглянуть ему прямо в глаза. «Я не хотел приходить. Одному Богу известно, как мне было тяжело заставить себя снова увидеться с вами. Даже после того, как ваш друг Квакер сумел разыскать меня, я не решался. Этому Квакеру, должно быть, пришлось потратить немало сил, чтобы добраться до меня, ведь я не живу больше вместе с Ровеной и матерью. Но такие, как он, обладают поразительным упорством. Он явился прямо в штаб-квартиру нашего полка. Часовой пытался вышвырнуть его за ворота. Над ним издевались и угрожали расправой, но он не отступил. В конечном счете охрана сдалась, и он выполнил свой долг. «Значит, вы живете в казарме?» «В одной комнате со мной проживают еще несколько холостяков-офицеров из моего же полка», — пояснил Джеффри. «Раньше вы никогда не говорили о своем желании стать военным. Почему вы решили избрать для себя такую карьеру?» Он порывисто приблизился к ней, видимо, не в силах больше следовать выбранным им заранее дистанции поведению. «Мне нужно было уехать подальше от дома и всего, что могло напоминать мне о вас». «Джеффри, а каким образом вам стало известно о...» «Первый, кто рассказал мне об этом, был Боудин. Это произошло во время нашей случайной встречи в Уайт-Холле. Он присутствовал там на королевском турнире с боем петухов. Сначала мне показалось, что он или сильно пьян, или выжил из ума. Но потом то же самое мне повторил Филипп Синклер. Я имею в виду то, что происходило в магистрате в тот знаменитый день. Тогда я понял, что они говорили правду». Судя по частому и прерывистому дыханию Джеффри, он сильно волновался и старался не потерять самообладание. «Мне очень жаль, Джеффри. Я никогда не собиралась сознательно причинить вам зло. Что бы вы ни думали обо мне, в это можете верить». Устремленные на нее синие глаза обдавали холодом, говорили о непреклонности. «Почему я должен верить вашим словам? Вы с первого дня нашего знакомства лгали и притворялись. После того происшествия в Золотом Якоре, когда я лежал без сознания, вы делали вид, что беспокоитесь за мою жизнь. Но ваша тревога была напускной. Действительно, с чего вдруг вы стали ухаживать за мной? Почему вы ни на минуту не отходили от моей постели? Не правда ли? Все это не очень понятно. Тем более, что вы делали все это для совершенно чужого человека. Но мне теперь понятно, почему вы были ласковы и добры ко мне, как ангел. Все это время вы использовали меня для прикрытия. Потом вы пошли еще дальше, проникли к нам в дом, пользовались добротой моей матери и продолжали обманывать меня. Вспомните, Джеффри, я не хотел ехать в Лондон с вами. Прошло не так много времени, чтобы вы успели забыть об этом. Я собиралась отправиться в Корнуолл с той минуты, когда дальнейшее передвижение стало для меня безопасным. С какой стати вам было ехать в Корнуолл? Разве у вас есть родственники там? У меня нет. Там живет родственница Моргана. Моргана? Потому как он повторил вслед за ней это имя, Дизайр поняла, как трудно ему было произнести его вслух. Значит, между нами всегда существовало это препятствие. Это был он, Морган Тренчард, не так ли? Но вы все время вели себя со мной подобно невинной робкой девушке. Мне казалось, что я всю жизнь только и мечтал иметь именно такую жену. Неужели вам доставляло удовольствие дурачить меня? Ни в коем случае, Джеффри. У меня и в мыслях не было ничего похожего, клянусь вам. Подумайте сами. В тот вечер на балу в Седжвике я могла бы принять ваше предложение и стать вашей женой. И что же помешало вам сделать это? Вы были мне слишком дороги, Джеффри. Поэтому я не могла поступить с вами таким бесчестным образом. Я не хотела прикрываться вашими именем и положением, чтобы спасти себя, зная, что никогда не смогу подарить вам свою любовь. Она взяла его за руку, хотя и опасалась, что ему будет неприятно чувствовать ее прикосновение. Молодой человек не отдернул руки. Он продолжал молча слушать ее, глядя на нее сверху. «Подумайте, Джеффри, вы не можете не понимать, что, вступая в брак с вами, я могла приобрести многое, могла навсегда расстаться со своим прошлым. Вряд ли кто-нибудь посмел обвинить леди Орингтон в разбое. Никому и в голову бы не пришло не только сказать, но и подумать об этом. И это не все. Вы сами знаете, чего я могла бы добиться, выйдя замуж за вас. Вы делали бы для меня все, о чем бы я вас ни просила. С вами рядом я могла бы занять почетное место при дворе. Я была бы окружена людьми, которые восхищались бы мною, говорили мне приятное и искали моего внимания. У нее задрожал голос, но она заставила себя преодолеть волнение. Если вы вспомнили, что в тот вечер вы всецело находились в моей власти и что я не воспользовалась ею, возможно, вы думали бы обо мне лучше и не судили бы меня так строго. Обращенные к нему зеленые глаза молили о сочувствии и прощении. Выходит, вы отправили свое послание только для того, чтобы выразить мне свое сожаление? Или вам нужно получить мое прощение? Дизайр старалась вспомнить все, чему ее учила Бесс, думать больше о себе и использовать все, что могло бы помочь выжить. У нее сильно забилось сердце, пересохли губы, и язык застрял во рту, пока она подбирала нужные слова. Не дожидаясь ее ответа, Джеффри продолжал. «Мне непонятно, зачем вы отправили письмо?» «Я говорю это искренне, Дизайр. Я обязан выяснить это. Я действительно очень хотела повидаться с вами и выразить вам свое сожаление», — начала она. Он промолчал, и в камере снова воцарилась напряженная тишина. Из коридора тем временем доносились обычные звуки. Кто-то смеялся, кто-то сыпал проклятие. Было слышно, как где-то рыдала женщина, и побрякивали железные кандалы. — Так, я правильно понял вас? Вы просто-напросто хотели принести мне извинения? — В таком случае, пожалуйста, не отворачивайте своего лица. Посмотрите мне в глаза. Он взял ее за подбородок и слегка отклонил ее голову назад. Они смотрели в глаза друг другу. «Говорят, что выездная сессия суда в этом году состоится очень рано. Первую партию заключенных готовят уже к завтрашнему дню». «Я знаю», — спокойно сказала Джеффри. «По-видимому, вы послали мне письмо, рассчитывая, что я могу помочь вам своими связями с влиятельными людьми. Но как вы можете пытаться убеждать меня в своей невиновности, когда столько улик против вас? Или вы считаете меня настолько глупым, что я до сих пор склонен считать, что лорд Боудин допустил ошибку или солгал? Но ведь есть еще и показания Синклера, который видел вас при свете фонаря возле кареты в ту ночь, когда вы ограбили их на пустоши. Он запомнил ваше лицо и глаза. Он говорил, что ваши зеленые глаза невозможно спутать с любыми другими. Точно так же он упоминал и о ваших нежных алых губах.